Глава вторая. Смерть Рокфеллером. Часть вторая. Мы с Варрой и Фильги пришли к на редкость единодушному решению. Время грабить. Ой, то есть передавать неправедно нажитое богачами в мозолистые руки трудового класса. И мозоли предъявить можем. У гоблинов — от перетаскивания контрабанды, у орков — от мечей, у эльфов — от натирания чужих... Опустим подробности. В борделе брать особо было нечего, не считая богатой кассы. В подобных местах предпочитали платить налом. Работниц Варра разогнала по домам. Открывать свой дом терпимости я точно не собирался, хотя уже не раз получал подобные предложения. Вон ведь, куча эльфиек без дела сидит. Другое дело — склад. По первой оценке Фильги мы получили кучу добра, причем не левые шмотки для излишне экономных богачей, а реально полезные штуки. Стеллажи были забиты смартфонами, ноутбуками, телевизорами и гарнитурами виртуальной реальности. Все насквозь нелегальное. То бишь, не забашляли таможенником и везли контрабандой. С учетом, что я и так планировал раздавать мобилы всем работникам корпорации, нам достались реально ценные трофеи. Только нужно будет очистить их от ненужных следилок или, в идеале, создать свою операционную систему. Я об этом позабочусь. Потом заберешь флешку по координатам. Ага, если в настроении буду. После твоих последних приколов доверие как-то упало. Вдруг сама за нами следить будешь? Я и так за всеми слежу, Пентюх. Кто, по-твоему, писал все существующие операционки? Крыть было нечем. Вернемся к нашим баранам, ведь мы тоже не сидели сложа руки. Первой целью стали все электронные устройства с ценной инфой. Подлатанная Торви тут же вцепилась в ноут старушенции и с маниакальным лицом застучала по клавишам, выкачивая из облака нужные проги. С уровнем доступа Эльвиры Магомедовны мы легко могли войти в международную сеть Рокфеллеров и пустить там глубокие корни. При желании я мог обрушить им всю систему, но зачем? Куда выгоднее остаться тайным наблюдателем и при необходимости сливать нужную инфу конкурирующим родам. А вот с сейфом пришлось повозиться. Перед вмурованной в стену бронированной дверью пасовали все мои заклинания. Даже всепронзающий сюрикен не оставил ни царапины на гладкой поверхности. Выбить его и забрать с собой тоже не вариант. Высота почти в полтора моих роста, а ширина метров 20. Весь дом обрушится, и не факт, что грузовой флайер вытянет. Мэри. «Ты ведь у нас маг земли, что скажешь? Сделаешь нам аккуратную дырочку, чтобы мы красиво вынесли оттуда золото-бриллианты?» «Если буду бить пару веков без перерывов на сон и еду, справлюсь», — ехидно улыбнулась девушка. Порой меня пугало, с какой скоростью она меняла свои личины. И хрен поймешь, какая настоящая. «Я столько ждать не намерен». Пришлось как следует подумать, буквально устроить мозговой штурм. Эх, вот в фильмах все просто. Всегда находится взломщик-энтузиаст с немецким акцентом, который кончает от первой же двери. Нам же, обычным попаданцам, приходится рыскать окольными путями. Например... Я чуть было по лбу себе не ударил. Сдержался в последний момент. Нечего свой авторитет перед всякими оболенскими ронять. То, как я резко встал, заинтересовало девушек, не считая увлеченно склонившуюся над ноутбуком Торви. Когда подошел и начал расстегивать шерстяную кофту на обезглавленном трупе, прямо почуял их резко увеличивающееся беспокойство. «Хозяин, вы в порядке?» — с осторожным почтением спросила я Эмика. «Разумеется!» Блузкой я не ограничился, и, разорвав горло на плотном свитере, тоже потянул его вниз. «Если желаете, я могу удовлетворить вас любым способом. Вам не нужно...» «Слушай, дождись до вечера, если так не терпится в постель. Сейчас у нас важные дела». Не хотелось лезть под нательное белье, но пришлось. Хорошо, хоть старуха следила за гигиеной. Есть. Я с гордостью продемонстрировал кицуне и человеческой девушке, висевшей на остатке перерубленной цепочки, электронный ключ, и с видом победителя приложил его к панели на сейфе. В монолитной бронированной поверхности появилась крохотная щель, и многотонная дверь бесшумно ушла в сторону. «Мне и в голову не пришло», — растерянно вздохнула Мэри. Судя по прижатым ушкам лисички, та думала о том же, только молчала. «В конце концов, это ведь ее сейф. Ну-ка, давайте посмотрим, чем нас Рокфеллеры порадуют». «А как ты узнал, что он у нее на шее? Видел?» «Вот же неугомонная. Все рыжие такие, или мне персонально повезло? На аристократию не списываем. Вика, например, в отличие от некоторых, прекрасно улавливает, когда лучше промолчать. Проигнорировав вопрос Мэри и поставив себе в памяти зарубку больше не брать ее с собой на задание, я, наконец, вошел внутрь и охренел. Многое себе мог представить. Например, Форт Нокс со штабелями золотых слитков на металлических стеллажах. Или филиал оружейной палаты с расписными древними доспехами. На худой конец складскую ячейку Уолтера, набитую наличкой с каким-нибудь арсеналом. Только я вечно забывал, что было главной ценностью нового мира. Кристаллы. Сотни кристаллов среднего и крупного размера всевозможных цветов. Многие являлись частью ювелирных украшений и покоились в выставочных витринах с бронированными стеклами. Другие, так сказать, промышленные, лежали в антикварных шкафах, в специальных отсеках. Большую часть места занимала изолированная лаборатория с непонятным мне оборудованием. Эх, сюда бы Вику! Интересно, получится засунуть все в инвентарь? А это что? Блин, плохо. Среди опытных образцов валялся созданный мной кирпич. Как много они успели узнать. Рокфеллеры наконец спохватились, торжествующе выкрикнула Торвия. Связались с купленным участком и попросили выслать пару нарядов на охрану старухи. У нас 15 минут, не больше. Вот же не было несчастья. Хватайте все, что можете унести. Я все же решил попытать счастье с лабораторным оборудованием. Система, видимо, решила пойти мне навстречу и засунула все в один слот. Подмигнув ошарашенной исчезновением крупных агрегатов Мэри, я и сохраняла привычное хладнокровие, я вернулся в спальню. Ха, странно. Торви куда-то исчезла, причем оставив открытый ноут. Судя по мини-карте, не пряталась, а реально ушла. Неужели похитили? Не паникуй, все с ней в порядке. Аж от сердца отлегло. Собрав всю электронику в инвентарь, я вопросительно посмотрел на материализовавшуюся гоблинку. «Тебе разве не нужно восстановиться?» «Дома отдохну», — поморщилась девушка. «Я, когда камеры чистила, заметила, что вы оставили свидетеля. Пришлось устранять». «В смысле? Ты убила ни в чем не повинную женщину?» «Нет, конечно, я же не мясник. Просто припугнула и оставила следилки. Если решит свидетельствовать против нас, ее ждет заслуженное наказание». Я расслабленно выдохнул и сразу же взбодрился. За спиной послышались тихие шаги моих рабынь. «Мы готовы», — коротко доложила Яя. «Уходим по стене? Я могу взять зеленую на шею». «Себя возьми лучше», — мрачно огрызнулась Торви. «У старухи на крыше припаркован флайер, я вскрою замок». «Можешь не мучиться. Уверен, универсальный ключ подойдет и к нему». Эльвира Магомедовна не мелочилась. «Если квартира, то на целый этаж. Если машина...» то непременно Роллс-Ройс. Снаружи он выглядел максимально представительно, а уж внутри... Как говорится, все дорого и богато. Обеим и салон 100-долларовыми купюрами, сшитыми золотыми нитями, и то вышло бы дешевле. Яя скромно, но непреклонно оттерла Мэри на заднее сиденье, где ее подвинула к самой двери развалившаяся Торви. Гоблинка нагло заявила, что я прописал ей лежачий режим, и она намерена соблюдать его прямо с этого момента. Я не вмешивался в женские разборки, занятые куда более важным делом. Пытался разобраться, как запустить шайтан-машину. Никаких отверстий или отделений для ключа не наблюдалось. Поводить им по штурвалу тоже никак не помогло. А ведь время поджимало. Злые копы должны были появиться с минуты на минуту. «О боги, за что мне это наказание? Ниша в верхней части штурвала, вставь туда». «Какая у меня разговорчивая система сегодня. Прямо любо-дорого». «Не отвлекайся от дороги». «Знаешь, уничтожение целого рода сильно выматывает. Тем более я там по стенам бегал и все такое. Включишь автопилот? А я пока с девчонками пообщаюсь». «Извращенец». Не успел я сказать, что вообще не то имел в виду, как флайер резко перестал слушаться штурвала. На экране появилась карта с мигающей точкой назначения и таймером 15 минут. В очередной раз убедился. В системе ни один комп не помеха. Стоило мне откинуться на спинку кресла, как тут же встретился с вопросительным взглядом Яя. Покачав головой, тихо спросил. «Нашли что-то интересное? Кроме кристаллов?» «Да, хозяин. Думаю, вам понравится». Китсуна ловко извлекла из пазухи несколько удивительным образом не помявшихся бумажек и с поклоном протянула мне. «Документы на некоторую собственность в Москве и окрестностях. Здесь есть отель, из которого вы съехали». «Угу, неплохо». На всякий случай перечитал бумаги и заодно сверил с системой. Кицуна была абсолютно права. Я теперь владел тем отелем, где работала Катя Беллини. Отлично. А то спать на диване в кабинете слегка поднадоело. Или вообще куплю себе квартиру в Сити, с учетом свалившегося на голову богатства, могу себе позволить. На фальшивую шахту все равно никто не нападает. Не обязательно постоянно торчать около нее. Блуждающий поток хаотичных мыслей прервал звонок от Вики. Странно. Всего полчаса назад переписывались. Так быстро соскучилась? Раздавшийся в трубке панический голос невольно навел меня на мысль. Накаркал, мля. «Кир, нас атакуют! Окружили и загнали в здание, мышь не проскочит! Мы заперты на вокзале, они штурмуют депо!» «Не переживай, мы близко!» Я кинул трубку Яе. Понятливая Кицуна держала ее у моего уха, пока я возвращал себе управление флайером. «Отлично. Несмотря на громоздкий внешний вид, машинка оказалась весьма бодрой. 3 минуты, сколько их? Кто вообще такие?» «Не знаю, люди все в военной форме с бронежилетами и антимагическими амулетами. 30 человек, вооружены автоматами, 5 магов с жезлами. Кир, будь осторожнее, такой отряд без проблем наш родовой особняк возьмет». «Но я все же не Семен, поболее его умею. Не ссы, мы уже в капотне, все, до встречи». Дернул плечом, и я отключила связь и засунула мне телефон в карман. «Классная она, прямо мысли читает». «Торвик, как только приземлимся, под покровом теней уходишь в офис и охраняешь наших. Мы с Яя и Мэри с корабля на бал, все поняли?» «Да, босс, хозяин», — синхронно ответили девушки. «Могут же, когда хотят». Вика правильно оценила ситуацию. Против нас действовали профессионалы. Забавный факт. Наш Роллс-Ройс они точно заметили, но не обстреливали. Напротив, из укрытия к нам побежала, так сказать, приветственная группа. Капитан Тарасов и его замы, Шилов и Канарейкин. Все принадлежали к наемному отряду «Зеленая вода». «А где Эльвира Магомедовна?» — напряженно поинтересовался он, когда мы втроем вылезли из машины. «Прихворала. Я теперь вместо нее». Пользуясь мгновениями покоя, окинул внимательным взглядом окрестности. «Паршиво. На земле лежала куча трупов, и почти все наши. Наемники укрылись за несколькими летающими броневиками, надежно перекрыв большую часть нашей территории. Раздающиеся из здания выстрелы никого особо не задевали, а попытки прорыва встречались шквальным огнем. «Кто такой?» Прожженный Тарасов сразу почуял неладное. Воздух вокруг задрожал из-за накапливаемой энергии. «Ну-ну». «Доктор, лечу головную боль. Показать как?» Выпустив 3 сюрикена, я перерубил им шеи и злорадно хихикнул. «Нет головы, нет боли. Погнали!» Несмотря на гибель командиров, оставшиеся наемники не растерялись. Примерно 1/3 развернулась в нашу сторону, пока остальные держали на прицеле выходы с вокзала и депо. Сразу стало понятно, за что наемный отряд получил свое название. Земля под ногами внезапно позеленела и размягчилась, стремительно засасывая нас в болото. «Ха! Не на тех напали!» Яя одним прыжком выпрыгнула из засасывающей жижи и размытой темно-розовой молнией побежала к врагам. Стрелки не успевали попасть по кицуне, а заклинание она просто игнорировала, позволяя им проходить по ее покрывшемуся призрачной шерстью телу. Мэри призвала огромный блин, волшебным образом не тонущий в развезенном болоте. Каменная рука аккуратно выдернула меня с противным чпоканьем и поставила рядом. От заклинаний и пуль девушка одним движением создала непробиваемую стену. «Какие будут приказы?» — с напряжением поинтересовалась. «Раздевайся, будешь меня удовлетворять!» Злобно ответил ей. «Прямо здесь?» — воскликнула огорошенная девушка. «Ну да. Нам же, млядь, больше заняться нечем. Разуй глаза и не веди себя, как дура!» Меня объяла злость. Аболенская явно не смирилась со своим положением и вела какую-то игру. Или просто решила потрепать мне нервы. Ну ее нахрен. На пылающих крыльях гнева я перемахнул через баррикаду, за которую укрылись враги, и выплеснул свои эмоции. Пидорасы оказались прыткими. Ни один из 10 огненных шаров не попал в цель, зато взрывы подняли в воздух кучу пыли, и я успешно спрятался от ответных молний. «Ладно, а если так?» Смахнул надоедливое уведомление о новом изученном заклинании. Страшно завыл ветер, поднимая в воздух еще больше песка и пыли. Благо, после раскопок этого дерьма вокруг было навалом. Всего за минуту видимость вокруг упала до нуля, скрывая и друзей, и врагов. Колючие частички забивались во все естественные и неестественные отверстия, резали глаза и вообще доставляли массу неудобств. Чтобы кого-то найти в поднявшейся буре, следовало обладать сверхъестественным чутьем или же мини-картой. С пылающим мечом наперевес я побежал к ближайшей красной точке. Свою ошибку понял метров за 5. Огненное лезвие, оказывается, отлично видно издалека. Земля под ногами вновь превратилась в болото, сразу засосавшее меня по грудь. Самое паршивое, обе руки оказались прижаты к телу, и я не мог нормально стрелять. Наемник подбежал ко мне и навел ствол вороненой эмки. Неужто так глупо просру последнюю жизнь? А нет. Никогда бы не подумал, что буду так радоваться зрелищу, вылезшей из чьей-то груди окровавленной когтистой лапы. Оружие мужчины дернулось, и весь магазин ушел в сторону. Я фирменным жестом отбросила в сторону трепещущее сердце, выдернула меня из ловушки и, с почтением поклонившись, побежала резать врагов дальше. Случившееся заставило меня задуматься. Не стоит, блин, быть столь самонадеянным. Несмотря на имбовые способности, у врагов чаще гораздо больше опыта. Все же я привык сражаться, сидя за экраном компьютера, а не в реале. Вон, убитым гоблинам огнестрел вообще не помог. Нужно больше тренировок и чаще думать головой. Вот прямо сейчас и начну. К следующему наемнику я подходил осторожнее и умнее. Вместо огненного меча зажег кулаки и пробил красивую двоечку. Пылающие руки прошли через его щиты, как нож сквозь масло, и своротили челюсть. Аккуратно подхватил выпавшую винтовку и направил ее в сторону сразу 3 точек. Зажал спусковой крючок и повел стволом, словно поливая из шланга. Шикарно! Всех 3 минуснул. Краем глаза следил за мини-картой, где Яя металась между небольшими группами наемников. Каждое столкновение неизменно заканчивалось одним и тем же. Красные точки гасли, а моя кицуна бежала дальше. В принципе, я мог ничего не делать. Лиса бы справилась сама, но хотелось куда-то выплеснуть злость. Что интересно, у Мэри проблем с ориентированием тоже не возникло. Оболенская двигалась медленнее Яя, но била точно в цель, убив не намного меньше. Довольно скоро от крупного отряда осталось всего 4 стрелков и 1 маг. На них мы с девушками вышли почти одновременно. Предоставив рабыням разбираться с рядовыми, я целенаправленно прыгнул на офицера. Да, решил не идти, чтобы снова болотные хляби не засосали. Маневр удался на все 100. Я сбил хрена с ног и, не давая ему опомниться, несколько раз зарядил кулаком по твердому лбу. Отправил в нокаут. На допрос пойдет. Закинув бездыханное тело на плечо, тяжело вздохнул и поморщился, убирая бурю. Песок засыпал большинство тел и воронки взрывов, скрывая разрушение, но я и так помнил неприглядную картину. Нужно улучшать безопасность шахты, иначе я отсюда никуда не смогу лететь, а это не дело. «Хозяин», — почтительно поклонилась возникшая из тени Алатиэль. Позади нее возникла хмурая Торви. «Где ты была?» — строго спросил у темной эльфийки. «Я же оставил тебя здесь, чтобы ты защищала шахту». «Я и защищала. Там, в ложном месте, вы найдете 14 трупов. Молю о снисхождении. Моих способностей не хватило, чтобы убить всех сразу». 14? И здесь больше 30. Сколько их всего было?» «Около 70», — влезла в беседу гоблинка. «Остальные засели на вокзале. Большинство сдохло, остальных я дорезала. И вообще, я...» Торви резко побледнела и упала в мои объятия. «Зашибись. Проблемы, смотрю, только прибывают». И, как назло, снова зазвонил телефон.